Чем хорош план? Во-первых, ее не жалко. Я читала ее письма, над ней и ее землями сгущаются тучи. Она в любом раскладе не жилец. Скорее всего, в каноне ее тупо убили. Единственный ее шанс выжить – прислониться к мужику. Но кому нужна женщина с такой репутацией? И бедная, и с детьми, и проблемная – никому. Однако если в ее жизни появится Арин, все заткнутся. Да, репутация Арина пострадает, но лучше иметь подмоченную репутацию и наследников, чем гордо умереть незапятнанным, не оставив после себя детей. А, во-вторых, эта вдова 22 лет от роду с богатой сексуальной жизнью, то есть полностью вылечена от иллюзий. Если Арин не ударит в грязь лицом, а под допингом не должен, она в него вцепится и никому не отдаст. Ее дети от прежнего брака наследуют ее земли, а дети, что родит в браке с Арином, долину Арин. Дилмарт, вы надежно сидите, может быть, успокоительного выпейте заранее, и не кричите. Продолжила писать я. Она что, из незнатных? Тогда не подойдет. Написал ответ Дилмарт. Из знатных. Лариса Уиндертон. Я продолжила наш чат. Так она же за Таргариенов голосовала. И она же шлю у нее проблемы с репутацией. Написал он. Других вариантов нет. Нужно попробовать. Смотрите, что мы сделаем. Ну я и расписала свой гениальный план. Мастер над шептунами вникал. Потом Дилмарт попросил охрану принести ему успокоительного. «Это просто кошмар», — написал Дилмарт. «Вы бы еще в 80 лет ко мне обратились. Работаем с тем, что есть. Я убеждаю женщину, вы, Арина, ну и ее завоз во дворец и проверки на вас. Боюсь, моя женщина такие действия не одобрит», — сокрушался Дилмарт. «Так вы же не для себя, а для Арина», — ответила я. «Не поверит. Помните вашу идею, что чтобы сделать прямые ноги Тириону, его нужно заставлять приседать каждый день и массаж делать, и танцы править. Приседать он приседает, танцует. Я искал, кто умеет делать массаж, нашел только проституток. Теперь ему проститутки массаж делают. Они очень долго сокрушались, что только массаж. Продолжайте. Тирион мне рассказал, что у него перестали болеть ноги. И вообще, я в вас верю. Самое важное – убедить Арина. Я вам рассказала, какие приводить аргументы. Устало вздохнув, Дилмарт отправился заниматься делом. Безупречных я ему выделю. И, как императрица, попрошу Силми помочь Дилмарту с каким-то планом Нида. Пов Ларисы Уиндертон. Лариса была в плохом настроении. Она надеялась на этом великом совете найти себе мужика, может быть даже нескольких. В идеале, вообще мужа. Но от нее шарахались как от зачумленной. А что еще хуже, чтобы просто доехать сюда, она взяла деньги в долг. Придется брать в долг еще раз, чтобы отсюда уехать. А кредитор, сволочь такая, требовал возвращения долга деньгами. Кругом одни импотенты. В ее дверь постучали. Один из ее немногочисленных слуг. «Госпожа, к вам гости из Красного замка», — сказал ее слуга. Ее настроение мгновенно улучшилось. «Впустить», — приказала она. «Таких гостей нельзя заставлять ждать». Она спустилась на первый этаж. Там были солдаты Баратионов. Своим белым плащом выделялся Баристан Силми, красавец, вот бы его, но на него у нее шансов нет, образец чести и все такое. А вот на втором мужчине она поняла, что шансы у нее есть. С колдуном она еще ни разу не спала. Вот он какой, Дилмарт, первый раз его так близко видит. Колдун обратился к ней. «Я прибыл по очень важному вопросу. Мне бы хотелось поговорить с вами наедине вместе с Баристаном Силми. А вдруг она ошибается и Баристан Силми не такой уж и правильный?» Она согласна и втроем. Она отвела их в отдельную комнату. Дилмарт начал говорить. «Ваша жизнь скоро может измениться в лучшую сторону. Вы приглянулись большому человеку». Внутренне она возликовала. «Интересно, кому?» «Скорее всего, самому этому Дилмарту. Он вроде бы лорд. И в малом совете заседает. У него там целых две должности. Прямо как у брата короля, в смысле императора. Мы готовы решить ваши проблемы с деньгами и обнаглевшими соседями. Как все устаканится, ваших детей можете везти в столицу вместе с бабушкой. Все, что от вас требуется, прекратить пить лунный чай, прекратить свободные сексуальные отношения и переехать во дворец, под надзор безупречных». Она посмотрела на него со скепсисом. А мистер справится? Мужчины и помоложе ее не выдерживали. Хотя, вроде бы он во дворец регулярно проституток таскает, да и колдун, должен справиться. «Я согласна», — сообщила она. «Ну тогда, в карету, только напишите письма вашим мужчинам, что все кончено». Она написала письма Беннису, Геррену, Атару. Она надеялась, что не зря, и села в карету. Во дворце ей понравилось. Единственное, зачем ей охранники безупречные? Нет, вышел конфуз, когда Дилмарт показал ей гинекологическое кресло. Она встала туда раком. Ну а что, напридумывал там всякого. Да нет у нее венерических заболеваний. Но Дилмарт с ней спать не стал, просто осмотрел. Кому же она тогда приглянулась? Может быть, это лорд Старк, и почему ей месяц ждать? Она посмотрела на безупречных, которые ее охраняли. Интересно, им там все вообще под корень отрезали, или только яйца? Конец по Флорисе Уиндертон. Доставка будущей невесты Аррина во дворец прошла успешно. Не девственница, ну так вдова с детьми. А ты, Аррин, вдовец без детей. Вы созданы друг для друга. Я уже слышала сплетни охраны. В основном говорили, что это новая любовница лорда Старка. Один из моих стражников Баратионов даже поспорил с коллегой. Сказал, что если это не так, то он побреется. А заявка ого, потому что у этого стражника были очень красивые ухоженные усы, видно, что он за ними следит. А второй говорил, что так учудить лорд Старк не может. Но у меня были и другие события. Проснулся лорд Болтон и попросил награду за верную службу. За Старков воевал, воевал. Да еще и на суде семерых глаз повредили. На Великом Совете как надо голосовал и друзей агитировал. А тут, лорд Старк что правда возвращается на север, а мне ли она чуть ли не регентство обещала. Вопрос надо решить. Нет, меня спросил, что я говорила лорду Болтону дословно. На что я ответила, это вообще не важно, лорда Болтона нужно казнить. А что, вырастет садиста-бастарда, да еще в каноне Старков предаст. Но это я говорить Неду не стала. Нет, от такого просто офигел, но я вовремя предоставила доказательства против лорда Болтона. Как изнасилование крестьянки, так и повешение ее мужа-мельника. Молодец, Дилмарт, хорошие доказательства все собрал. Ну и капнула на мозги и Неду, и Роберту, я так не люблю насильников, а у нас тут один при дворе. Короче, Руси Болтон влетел по полной, лорд Болтон ничего не понял. Вот вчера говорил с лордом Старком, нормально побеседовали, тот обещал разобраться. На следующий день вызывают во дворец. Лорд Болтон принарядился в парадную одежду, пришел награду получать, а тут обвинение в изнасиловании, убийстве, лжи сюзерену и арест. Роберт сидел на троне, я и Нед стояли рядом. Я наблюдала, как охреневшего Болтона заковывают в кандалы. Состоялся внеочередной суд. Мы продемонстрировали переписку и другие доказательства. Дилмарт даже нашел и привез с севера свидетелей. Я начала копать под Болтона давно, едва убили Варриса. Болтон планировал отделаться штрафом, но по совокупности преступления и по просьбе жены Роберт выписал ему смертную казнь. Нет, не возражал. Поняв, что пахнет жареным, Болтон потребовал суда испытанием. Но я все предусмотрела. Еще вчера попросила бариста на Силме с ним сразиться и убить, если будет суд испытанием. Болтону принесли его оружие и доспехи. Против него вышел баристан Силме. Оружие у них было одинаковое, меч и щит у каждого. Ну и настал черед Махача. Гремели оружием они довольно долго. Силме сумел несколько раз ранить Болтона, оставаясь целым. В конце концов Болтон был вынужден сдаться. Руси Болтон просто отбросил свое оружие и крикнул, что сдается. Силме вложил свой меч в ножны. У нас уже палач на готове был, но Руси Болтон нас всех переиграл. Он крикнул, что готов принять черное. А мы только недавно закон написали, и правда нельзя его убивать. Лорд Болтон отправился лечиться, оттуда на стену. Его землями пусть правит его жена, у них как раз два маленьких мальчика. Ну а бастарда мы заберем и отправим на юг. Я уже прикинула, куда его сплавить. Вечером спросила Силме, почему он не убил Болтона. Он мне ответил, что не мог добить сдавшегося. Ну и ладно, надеюсь, оно мне не аукнется. Боюсь, сказка о величии лорда Старка наполнится новыми страницами. Ведь какие рода мыслятся при упоминании Севера? Старки, Карстарки, Болтоны и Мандерли, самые большие. Старки это нет, Карстарки, родственники и союзники. Мандерли, лучшие друзья Старков после того, как дочка лорда Мандерли вышла за брата короля, а Нед собрался домой, планируя оставить вместо себя в столице на всех деньгах страны фактически лорда Мандерли. И тут такой Руси Болтон нарисовался, но ему лорд Старк быстро объяснил, что возникать не надо. И все, лет 15 теперь Болтоны не играют в Игру престолов. После этого накал немного спал. Пока Роберт занимался делами, я с охраной решила осмотреть кладовые Красного замка. Кладовщики от такого внимания просто офигели. Естественно, никакой проверки я не делал, просто хотела посмотреть что и как, ну и посмотрела на свою голову. Нет, все нормально, запасы были, книги учета тоже, только часть кладовщиков была неграмотной, и они на ящиках или стеллажах мелом рисовали картинки. А если он заболеет или умрет, как это искать? Как хорошо, если бы они умели читать и писать все. Надеюсь, разрабатываемый мной и Дилмартом букварь улучшит ситуацию. Скоро в мир придет книгопечатание. Жизнь вошла в колею. Я сама не заметила, как за рутинными делами прошел почти месяц. Нет, события были. Великий совет не расходился, писал положение о Большом совете, кодифицировали законы и все такое, отчего Роберт чуть ли не засыпал на рабочем месте. Дилмарт мне шепнул, что у Квиберн получился первый, как я это назвала, эмо-зомби. Эмо, потому что боевые качества околонулевые. Ничего, будет, что показать Великому Совету, когда вернется Мормонт. Мормонт уже прислал ворона, что с грузом едет назад. Ночной дозор, кстати, так уважает императора, что с купцами прислал для зоопарка императора сумеречного кота. Это такая большая рысь, хотя вернее снежный леопард с севера. Котик был красивый, пушистый, выглядел квадратным, только вот размером с очень большого волка. Если верить дозорным, они его поймали, когда котик не захотел отдавать дозорным убитого им лося, причем одного из дозорных поранил. Естественно, животное оказалось в отдельном двойном вольере за городом в строящемся зоопарке. Красивый, пушистый, под снег маскируется. Мне правда интересно, как он выживать будет. Ладно, сейчас зима, но он же в такой шубе летом тут подохнет. Придется его стричь, как бы он никого не погрыз. Или он линять будет. За такими мыслями настало мое время. Дилмарт мне объявил, что у Ларисы Уиндертон прошла лунная кровь, у нее нет болезни и она не пьет лунный чай. Арина он уговорил. Значит, мой выход. Мне надо с ней знакомиться лично и все объяснить. Ну и объяснить линию поведения с Арином. Я дошла вместе с безупречными до ее комнат. Зашла, оставив охрану снаружи. С виду, обычная женщина. Брюнетка. Правда, лицо какое-то злое. Императрица, удивленно спросила она, делая аналог реверанса. Можно просто Лианна? Я пришла к вам поговорить. Что не так? Поинтересовалась я. Меня окружают одни импотенты. Месяц без секса. Не выдержала она. Вот именно эту проблему я и пришла решить. Сказала я. Это все из-за тебя, что ли? Меня такое вообще не интересует. Пусть тебя служанки языками помоют. Ответили мне. Как она с императрицей разговаривает. Но пороть нельзя. Ей сегодня Арина покорять. Должна быть в идеальной форме. Нужно ее понять и простить. Просидеть месяц в комнатах с решетками на окнах на казенных харчах, тут любой спятит. Ты что, не я? Я тебя прямо сегодня с ним познакомлю, сказала я. С ним, твой муж что ли? Удивилась она. Нет, отрезала я. Брат, нет. А кто? Удивилась она. Джон Арин, сообщила ей я. Десница короля, ты что-то путаешь. Он не такой, ответили мне. А что ты про него знаешь? Он своим дурным примером испортил Недой Роберта. Затрахал до смерти всех своих предыдущих жен. Да и я не уверена, что Серсию мой брат того, а не Арин. И я начала для нее агрессивную рекламу. Трепалась я полчаса. Главное, вовремя остановиться. Хотела уж сказать, что меня Арин домогался, а нет, набил ему морду, но это уж совсем лишнее. Да не, ты что-то путаешь, ответила она мне. Я тебе сейчас такое покажу. Ты только молчи. Я сама в шоке была, сообщила ей я. Вместо ответа я со своими безупречными отвела ее в башню десницы. Сейчас день, Арин работает. Вместе с Дилмартом и Ридом завязали ей глаза и отвели по тайному ходу. До борделя. Развязали глаза, показали все, завязали глаза и назад, в башню десницы. Вскоре я вновь осталась с ней наедине, отпаивала ее чаем. У нее шок. Да, лорд Арин всех обманул, вещала я. Представляешь, только о сексе и думает. Пока все в Малом Совете работают, выкопал тайный ход от своей башни десницы до борделя и развлекается. Жена его не смогла вытерпеть бесконечного секса и измены из окна спрыгнула, наверное. Ты только никому не говори, вот дура, мне бы такого мужика. Постой, а что он тогда месяц сопли жевал? Удивилась она. Это все мастер над шептунами. Ты зря за Таргариенов голосовала. Мы проверяли, не вражеский ли ты шпион. Вдруг ты его зарежешь во время близости, но теперь все проверено. Он готов принять тебя сегодня вечером. Она вскочила с места. Ты что, передумала? Спросила я. Блин, если все назад провернуть, это такие хлопоты. Ты что? Нет, конечно. Просто мое платье ужасно, ответила она, глядя в зеркало. Она подскочила ко мне, быстро выхватила у меня кинжал из поясных ножен и стала резать себе платье. Я же обтекала. А если бы она меня зарезала, почему я такая медленная? Жаль, что в связи с беременностью пришлось прекратить любые тренировки, кроме гимнастики в одиночестве. Больше никогда не расстанусь с безупречными. Осторожно, это валерийская сталь, очень острая. Предупредила ее я. Звать охрану я не стала, хотела бы меня зарезать, уже бы зарезала, а так охрана вломится и на рефлексах ее копьем ткнет. Она быстро сделала в своем платье в пол роскошный вырез, сбоку, от низа платья до живота, и декольте на грудь добавила. Она вернула мне кинжал. «Как я выгляжу?» – спросила она, вертясь передо мной. Я чуть не ответила, что как шлюха. У тебя нижнее белье видно», – честно призналась я. «Здесь это вообще за гранью приличий. Ты тоже думаешь, что нижнее белье лучше снять?» – спросила она меня. «Нет, оставь», – уверена, Арин захочет снять сам. «У вас все получится, а мне пора», – сказала я и ретировалась. «Это последний раз, когда я занимаюсь сводничеством. С завтрашнего дня буду размножать только котиков и драконов». С безупречными Иридом я отправилась к себе. Силми стал провожать Ларису к Арену. «Почему тут такие длинные коридоры?» Лариса вышла из комнаты. Я услышала голос Силми. «Леди, у вас порвалось платье. Вам надо переодеться. Все как надо. Веди меня к Джону Арену. Ну, надеюсь, у них все получится». Пов Джона Арена. Арен уже жалел, что поручил такое деликатное дело колдуну. Он-то надеялся, что Дилмарт добрый волшебник, а оказалось, злой колдун. Очень долго колдун перебирал варианты. Несколько последних дней колдун ему рассказывал, какая ужасная междоусобица ждет долину Арин, если он умрет, не оставив наследников. Он очень хотел верить, что колдун врет, ну или что-то там не то увидел в своем волшебном зеркале, но он прекрасно знал, что отсутствие наследников не приносит ничего хорошего. Но колдун предложил вариант не сильно лучше. Первоначально имя Лариса Уиндертон ничего ему не сказала. Тогда Дилмарт пояснил: вдова, с детьми, старая, 22 года, да и такая бедная, что это уже на грани мезальянса, а уж какая репутация. Причем Дилмарт ему пояснил, что это не слухи, а правда. Ну и рекомендовал ничего лишнего при ней не говорить, вообще с ней не говорить, не для этого ее нашли. Он сначала не соглашался с Дилмартом. Примут ли детей от такой женщины его вассалы? Но Дилмарт говорил, что остальные варианты еще хуже, а злые языки он заткнет безупречными, все будут иметь доказательства, что именно он отец. И Арин был вынужден согласиться. Но тогда колдун ошарашил его новостью, что жениться на ней не надо, пока не забеременеет. Это что, он должен заняться с женщиной любовью, не находясь с ней в священном браке? Ужас. Для себя он твердо решил, если это не сработает, он этого Дилмарта казнит, несмотря на все его заслуги. Поздно уже все отменять. Колдун даже императрицу к делу привлек, чтобы она уговорила Ларису. Поэтому к назначенному времени он заранее выпил то самое возбуждающее зелье и ждал. Слуг он выгнал. Слуги накрыли стол и все расставили. Он ей будет сам подавать блюда. А если она не будет против, то, как он низко пал, в дверь постучали. «Войдите», — приказал он. Чтобы не выдавать стояк от зелья, он сидел за столом. Зашел Баристан Силми. «Мне был приказ отвезти вам Ларису Уиндертон», — начал Силми. «Да, пусть она зайдет, а ты уйди», — приказал Арин. «Но как же вы останетесь наедине с женщиной?» — удивился Арин. «Сир Баристан, просто делай, что тебе говорят, хорошо, я тебе потом объясню», — попросил он, и Силми вышел. Зато зашла Лариса Уиндертон. Он ее до этого не видел. На вид, совершенно обычная женщина. Она присела за противоположный край прямоугольного стола. «Позвольте, я налью вам вина», — предложил он. Стол был длинный. Он встал и пошел к ней. Подошел, налил. Только вот его топорщившийся от зелья пах оказался прямо напротив ее лица. Внезапно она взяла его рукой за половой член. «Может быть, потом поедим и выпьем?» — предложила она. «Я вряд ли смогу дойти до кровати», — честно ответил он. «Я больше не могу сдерживаться. Давай прямо на столе», — предложила она, смахивая руками оттуда посуду. Разбился дорогой фарфор, который так любила Лиза. «Давай», — предложил он и накинулся на нее. Конец пов Джона Арина. Уже на следующий день я узнала, что мой гениальный план работает. Мой усатый охранник побрился под ноль. Нечего на моего братика наговаривать. А вскоре уже до меня дошли слухи, что Арин нашел себе любовницу. Народ был в офигении. Все думали, что это нечто вроде его временного помешательства, Типа похоронил жену и поехал головой. Перенапрягся на посту. Боюсь даже, что будет с местными, когда он на ней женится. Хочешь замуж за десницу короля? 15-летняя девственница из великого дома с большим приданным? Пф, а ты можешь сделать минет без рук? Нет. Ну а что ты тогда к Джону Арену вообще подошла? Ему некогда тебя 10 лет тренировать, он может столько и не прожить. Дилетанток не предлагать. Но свадьба у них будет потом, если будет. Для этого надо, чтобы она забеременела. Давай, Арен, мы в тебя верим. Я нашла тебе женщину, которая от тебя без ума, которой не нужны твои деньги и статус. Наказывай тех, кто голосовал за Дейнерис, пожизненно. А с работой в малом совете тебе я помогу. Роберт уже подписал нужные бумаги. Отправляем 3 самых больших имеющихся парусных корабля в Асши. Я уже госзаказ на волшебников, которых надо тащить из Асши, написала. Дилмарт переписал своей рукой. Чернокнижники и заклинатели теней, нафиг. Тащите побольше гидромантов и аэромантов. Будут тренироваться, погоду улучшать, поля орошать, корабли ускорять. Ну а если война, обрушат на врагов буйство стихии. На крайний случай пиромант сойдет, он не только может зажечь в бою, но и в кузнице пригодится. Вроде бы для изготовления валерийской стали нужна магия. Целый один маг огня у нас уже есть, Тарос, а дракон? Скоро начнутся раскопки территории летнего замка. С драконьим камнем посложнее. Это остров, нужно сначала построить инфраструктуру, где будут жить рабочие, ведь замок мы планируем взорвать. Еще я решила поискать в Винтерфилле, потому что есть легенда, что воду в Винтерфилле греет дракон. На мой взгляд, обычная геотермальная активность, но поискать надо. Даже если не найдем, мне интересно, можно ли Винтерфилл использовать как инкубатор для драконьих яиц вместо драконьего камня? Горячая вода из недр земли, мана огня и все такое, тут это так работает? А то мало ли вдруг драконий камень просто ресурс выработал. Ладно, окаменевшим драконьим яйцам хуже не будет, главное их найти. Жаль только, что экспедиции в Асшей пришлось выделить денег, охраны, одного своего безупречного и одну валерийскую свечу, чтобы точно шарлатанов не привезли. Ну ничего, в цитадели осталось еще 2 свечи и 1 у нас во дворце. Надеюсь, валерийскую свечу они не пролюбят в дороге. Все должно быть хорошо. Валерийскую сталь мы им не дали, но драконьего стекла не пожалели, благо драконий камень наш. Я-то по своей глупости думала, что из него можно ковать оружие, но оказалось, что ключевое слово стекло. Вытачиваем из кусков обсидиана всякие наконечники, благо металлические инструменты упрощают работу. Ну ничего, мы изготовили наконечников для копий и стрел, кинжалов, деревянных дубин с торчащими осколками драконьего стекла, а также ожерелье и подобие серег достаточно для одной экспедиции, заодно проверим, реально ли это работает против магов, если они вдруг будут агрессивно настроены. Интересно, обсидиановое оружие и правда помогает против иных, или я зря планирую этим ночной дозор снабжать? Что народ подумает? Лорд Старк отмывает деньги, устроил тут цех по ручному производству каменного оружия и за бешеные казенные деньги доставляет это на стену. Совсем совести нет. Тут раньше, во время долгой ночи, был бронзовый век, со времен завоевания андалов железный век, а лорд Старк поставляет на стену каменное оружие. За золото казны. Хм, а что если обсидиановое оружие продать одичалым? Против дозорных это не поможет. У одичалых есть свои каменные и костяные наконечники, а вот иных должно класть в лед. Тут надо посоветоваться с Ерином и Нидом, если это усилит одичалых против иных, но не усилит против дозора, то так и надо сделать, но повременим. Не, продавать плохая идея. Найдем хотя бы нейтральных одичалых и подарим им обсидиановые стрелы и ножи. А кстати вопрос, мои занятия с Ридом дали мне кое-какие знания. Наш мелкий королевский гвардеец утверждает, что варгом может быть только потомок первых людей. Северяне и одичалые, это один народ, они подходят, а все кто южнее рва Кайлин, это потомки андалов. Это я к тому, что возможно не стоит так заклиниваться на Асшее, магов можно найти и поближе. Одичалые, у них должна быть какая-то магия, скорее всего та, что раньше. Как получить учителя одичалого для моей школы? Подкупить? Украсть? Можно еще проверить, есть ли среди дозорных маги, пусть маг дозорных якобы перебежит к одичалым, научится чему надо, а потом вернется к нам. Но опять меня куда-то не туда понесло. Проклятый Асшей, 2 года в одну сторону плыть. Посылаем 3 корабля, потому что надеемся, что хоть один вернется. Официальная цель экспедиции в Асшей – Великий архимаг Дилмарт ищет учеников, достойных его мудрости. Заодно пусть книги и карты привезут, может быть, хоть у местных поспрашивают, вдруг тамошние жители знают, с чего весь этот замес с иными начался. А Роберт о государстве думает: вот помрет Дилмарт лет через 30, кто тогда у нас архимагом будет? Надо заранее искать, правильно обучать. Неофициальная цель, нам просто нужны маги, желательно с образованием по магии, ну или хотя бы знающие, какие книги это учебник по магии, а какие беллетристика. Нет, я уже подготавливаю здание в столице под магическую школу и готовлюсь к набору местных. Наберем тех, кто сможет зажечь валерийскую свечу, но чему их учить? И кто это будет делать? Тарос сам не понимает, что и как делает, у Рида только видение галлюцинаций. Дилмарт Шарлоттен, Квиберн. Я думала его на костре сжечь, потом передумала. Больше месяца он пытался сделать хотя бы одного зомби, не получилось. Но у него случился прорыв. Оказалось, что в магии есть закон сохранения. Жизнь за жизнь. Он ритуально убил заключенного и ритуалом смог другого заключенного превратить в зомби. Ну это если упрощать, я там не присутствовала. Вроде бы он несколько тел в одно сшивал, начиная работать с еще живым человеком. Понятно, что мы давали ему только смертников, но все равно как-то гадко на душе. Впечатлим великий совет и на этом скажем некроманте нет. Такой специалист по запретным знаниям в империи нужен, но массово учить такому детей, я не настолько тупа, иначе получим вместо рока Валлирии рок Вестероса. А мне интересно, а можно сделать зомби из лошади? Табун бесстрашных лошадей, иммунных к кровопотере, которых не надо кормить, затопчет любого врага. А если войны нет, у меня куча безлошадных крестьян, что пашут на себе. Да здравствует магократия, зомби-лошадь каждому крестьянину в подарок. Кроме того, мне интересно, насколько зомби могут выполнять простые приказы. Из Валлирии никто живым не вернулся. А если послать мертвых, им должно быть без разницы на радиацию и болезни. Натаскают мне драконьих яиц, мечей и доспехов из валлирийской стали, древних книг и прочего. Альтернатива только новая партия безупречных, которых оснащать медицинскими масками и перчатками, консервированной едой и слать в один конец. Но этим займемся чуть позже, сейчас надо сосредотачиваться на окучивании Великого Совета. А ведь еще нужна экспедиция много куда. Выйти, в Сатариас, по северному побережью Иссоса, чтобы поискать сухопутный проход до Северного полюса. Ну, ерунда. Нет, Старк уже все продумал. Его план «Великие географические открытия» будет выполнен. А мне еще родить удачно надо, живот все растет. Странно, с Джоном как-то беременность проще проходила, ну ничего, в этот раз у меня будет толпа повитух, медик. Да и вторые роды легче быть должны. Дилмарт уже пятый комплект щипцов для родов в больнице опробывает. Мы тряхнули мистеров и казну до отказа, но таки сделали Дилмарту скальпель из валлирийской стали, на него ушло очень мало металла, зато режет очень тонко. Правда, у него нет теперь ни звена цепи, ни маски из валлирийской стали, но кому эти понты нужны? Глава 62. Джон, ты избранный. Скажи, сова, говорила я Джону Суперстарку. Со, ответил он мне, сидя в детском стульчике. Может, я что не так делаю? Пора бы ему уже говорить, хотя бы папа, няня. А он упорно выговаривает только первый слог. Может быть, малыша не докармливают? Если его кормить в два раза больше, тогда и заговорит. Продолжай, приказала я безупречному на его языке. Безупречный в толстых перчатках держал маленькую сову двумя руками в полуметре от лица малыша и вертел ее, наклоняя влево-вправо. Тело совы вертелось, но голова упрямо смотрела на Джона. Вид у совы был обалдевший. Откуда сова? Ну так зоопарк Роберт делает. Я вот выпросила себе пару сов домой, буду с ребенком играть. Заодно совы полезные, мышей едят. Вот, с охраной и служанками шоу малышу показываю, а он не говорит. Уже ходит, но не говорит, почти год ему. Но как ходит, если дать ему пальчики, он за них ручками держится и идет. Недолго, правда. Джон, скажи, папа, сказал я, подойдя к портрету на стене. На портрете был нарисован в полный рост Эддард Старк, просто нет, работает, у него есть дел важнее, чем не со своим ребенком возиться. А что, типичный дворец, картины, лепнина, золото, со, ответил мне Джон, глядя на сову. Да что ты так на нее смотришь, я же лучше. Унесите сову в совятник. Джон, смотри, папа, точнее его портрет, вот на стене висит. Скажи, папа, сову унесли, малыш заревел. было принято стратегическое решение отвлечь его на котика. Да, своего котика, Лилли, я взяла с собой. Не ожидала она от меня такой подставы. Ну что поделаешь, чего не сделаешь ради детей, Ко, говорил Джон, гладя вместе со мной котика. Кошка не кусалась и не царапалась, но смотрела, куда бы она может убежать. Поздно, мы все пространство заделали, накидали подушек под кровати, котик не пролезет. А где Шейла? Спросила я у одной из нянек Джона. Малыш ночью капризничал, кормилица его успокаивала. Сейчас днем отсыпается у себя в комнате, ответили мне. А ее муж и дети? Спросила я. Муж колет дрова, дети на кухне. Помогают перебирать грибы, ответил мне кто-то из охраны. Да, два ребенка, 3 года и 5, работать. Ну ничего, им в местных реалиях капец как повезло, во дворце устроились. Джон что-то опять закапризничал. Джон, не реви, ты Шейлу напугал. Пошли ее искать, предложила я. Ноль реакций. Сися, пошли Сисю искать, предложила я. Си, ответил мне малыш, но котика не отпускал. Котик нам тоже поможет, берем его с собой, он ее будет искать. Положь его на пол, предложила я. Ну мы и пошли. Я шла с Джоном, пришлось сильно наклониться, да еще живот мешал. Меня страховала толпа нянек и безупречных. Рядом шел котик, идти было недалеко, благо комната Шейла и моего сына имела чуть ли не общую стенку, чтобы далеко не бегать, если что. Зашли мы в комнату без стука, все-таки я императрица. Шейла спала у себя на кровати. А теперь, Джон, пусть котик ее будет, сказала я. Ко, крикнул Джон. Котик подошел к кровати Шейлы, пока мы стояли в дверях. Котик запрыгнул на ее кровать, стал мяукать, хлопать ее лапой по ноге. И вот тут мне поплохело. Для этой мяучной сволочи это совсем не характерно. Она даже дорогу мне и Роберту не уступает, просто падает на бок в проходе и гладь ее. Я поймала на себе оценивающий взгляд своего охранника, имперского гвардейца Хоуленда Рида. Наверное, он тоже уловил странность. А еще я поняла, что хотя я котика пытаюсь дрессировать, но пока я от него ничего не добилась. Ну максимум, лови вкусняшку за то, что дерешь когтеточку, цилиндр с намотанным корабельным канатом без пропитки, а не мебель. Моя кошка не может себя так вести. Она бы уже сотню раз попыталась убежать от такого скопления людей. Тут вполне можно спрятаться под кровать. Да и совы, когда я пыталась с ними поиграть, а я ближе метра не подходила, вели себя как обычные дикие птицы и лицо мне не расцарапали только благодаря охране. Котик сумел разбудить Шейлу. Она немного опешила от состава делегаций, но малыш сразу затребовал грудь. Она стала его кормить, я сплавила малыша на нее и, оставив часть охраны там, ушла. Котика нес один из моих безупречных, и котик вскоре стал вырываться. А я гадала, совпадение или нет, Рид мне о таком говорил. Ему судьба дала только зеленые сны, видения, но про местное оборотничество он мне тоже рассказывал. Поговорить бы, но он потерялся по дороге к моим комнатам. Плохой из него охранник, мало того, что я его на каблуках выше, да и по весу благодаря беременности тоже, так и куда-то исчез. В своих комнатах я приказала дать мне поесть. Принесли всякое. Я стала есть квашеную капусту. Попробовала. Я схожу с ума из-за беременности или меня отравить хотят. Странно, ведь здесь столько дегустаторов. Попробуй мою капусту, приказала я одному из своих охранников. Тот попробовал. Ну, как на вкус? Спросила я. Сладкая, ответил он. Значит, я не сошла с ума, так и есть. Как? Почему сладкая? Повара мне сюда, приказала я. Вскоре я уже слушала доклад повара. Они добавили в квашеную капусту для меня сахар. Хорошо, хоть не вино. Я тут здоровое питание пытаюсь сделать, а они принесли мне нормальную квашеную капусту. К местной медицине у меня доверия не было, поэтому мною было решение не болеть. Для этого нужно хорошо, разнообразно питаться, благо у меня есть все возможности, во дворце-то. А это что? Спросила я повара, указывая в другую тарелку. Как заказывали, ваша милость? Клюква, ответил мне повар. Клюква в сахаре. Я заказывала без сахара, удивилась я. А мне их стало жалко. Где они в Королевской гавани зимой нашли клюкву? За этим разговором меня застал брат. Вошел ко мне в комнаты вместе с Ридом. Мы обсудим с императрицей вопрос доставки клюквы к ее столу. Хоулинд Рид заставит нам компанию. У него земли на болотах, там славная клюква, поведал всем нет, удаляя лишних из моих комнат. Нет, всех выгонял вон, культурно. Я выдала приказ безупречным оставить нас. Когда мы остались втроем, я, нет и Рид, Нет, на меня осуждающе посмотрел и начал говорить. «Лианна, зачем ты колдовала при посторонних?» — спросил он меня. «Надеюсь, никто, кроме Рида, этого не понял». «Я? Что? Когда?» — сказал он мне. «Я здесь не волшебник и не воин. Так, силой красоты покорила Роберта и во дворец пролезла, причем даже не я, наследство Лианны. Рид мне все доложил. Совы себя так не ведут, как и кошки. Я понимаю, что тебе скучно. В связи с беременностью Роберт тебя даже на охоту брать побоялся. Больше не колдуй при свидетелях из посторонних, можно только при мне, Дилмарте и Риде. Рид прямо сейчас тебе повторит основные правила». Рид начал говорить, а я поняла, приколы Джона с животными тут восприняли как мои действия. «Я думал, вы только зеленовидец, а вы еще и оборотень. Почему мне не сказали?» — уточнил Рид. «Я боялась, что правда всплывет и меня Роберт разлюбит», — сказала я первое, что пришло в голову. «Роберт в вас без памяти влюблен, и я уверен, что его ничего не разубедит. Но не будем об этом. Я с вами говорил в основном о видениях, так как это имело смысл, и я сам только видениями и владею. Но если вы еще и оборотень...» — «Сам я не оборотень, но говорил со знающими людьми, в том числе и с настоящими оборотнями. Слушайте внимательно. Оборотень – это человек, способный вселяться в тела других живых существ, завладевать их разумом, управлять ими на расстоянии и видеть их глазами. Обычно оборотни вселяются в волков и их называют варгами. Сильный оборотень может вселиться в любое существо, даже человека, но обычно оборотень держит около себя только одного ручного зверя, с которым его связывает сильная духовная связь. Оборотничество – одно из проявлений магии, сверхъестественный талант, наследие детей леса. Считается, что все или большинство детей леса были оборотнями. Оборотню надо установить прочную связь с существом, чью шкуру он будет надевать. Обычно такое существо одно-единственное, и оборотень относится к нему, как к верному другу. Эта связь очень прочна. Животное воспринимает страх и боль своего хозяина даже на расстоянии и может обезуметь, если хозяин будет убит. Точно так же и оборотень тяжело переживает смерть своего животного. Тем не менее, сильный и опытный оборотень может насильно завладеть и любым другим животным, даже человеком, и управлять несколькими животными одновременно, сразу находясь в нескольких телах и видя своих животных глазами друг друга. Очень легко вселиться в тело прирученного животного. Легче всего в собак. Напротив, вселение в дикое животное, не желающее, чтобы в него вселялись, а тем более в человека, может оказаться очень трудным и равно мучительным и для оборотня, и для его жертвы. Почти все оборотни, про которых я слышал или читал, вселялись в волков или собак. Вроде бы, если надолго одеваешь шкуру животного, то могут быть последствия. Самыми безопасными считаются волки и собаки. Коты самодовольны, своенравны, жестокие и в любой момент готовы тебя выкинуть. Лоси и олени – добыча для хищников. Если носить их шкуру слишком долго, даже отчаянный храбрец станет трусом. Медведи, вепри, барсуки, хорьки – точно не знаю, но говорят, они плохо сказываются на человеке. Они его меняют в худшую сторону. Но хуже всего – птицы. Человеку не следует покидать землю. В легендах говорится, что если провести слишком много времени в облаках, то никто не захочет возвращаться обратно. Я слышал легенды про оборотней, что вселялись в ястребов, сов, воронов. Потом даже в собственной шкуре они становились безразличны ко всему и только пялились в небеса. А если вселиться в комара или в таракана, — уточнила я. Хотела еще про бактерии спросить, но вовремя себя окоротила. Вообще, я бы предположила бы, что древовидцы – это оборотни, вселившиеся в дерево, точнее, в чародрево. А канонный, показанный в сериале «Трехглазый ворон», — этакий оборотень на максималках, и дерево, и стая ворон. Рид и Нет переглянулись. «Никогда такого не слышал», — признался Рид. «Думаю, лучше даже не пытаться», — ответил Нет. «А мне интересно, в собаку можно, в хорька нельзя? По идее, чем лучше нервная система и ближе образ жизни к человеческому, тем лучше. Я правильно поняла, в идеале обезьяны, а в человека тяжело, потому что он подсознательно сопротивляется? Думаю, что таргариены так и подчинили своих драконов, а летали на драконах, чтобы от родного тела не отвыкнуть. Но сильнее всего меня заинтересовал захват человеческого тела. Я не поняла, это что, бессмертие для бедных? Ты можешь захваченным телом рулить не временно, а всегда, а когда тело начнет ломаться, перейти в новое. Эта магия могла бы представлять угрозу, если бы у меня был хоть один живой представитель. С малышом надо поаккуратнее. Вроде бы со слов Рида есть какие-то живые варги, с которыми он лично говорил. Пусть тащит во дворец, малышу Джону нужны учителя. Эта сила опасна. Начал мне пояснять Рид, по-своему истолковав мое молчание. Оборотень может входить в тело своего животного невольно, даже во сне. Они с животным действуют как единая личность. Неопытные оборотни, не знающие о своем даре, считают эти сны обычными наваждениями, хотя способны в них, в телах животных, совершать весьма важные поступки. Это может длиться днями. Если их не прервать, человеческое тело может погибнуть от истощения, поскольку человек не может прожить тем, что ест его животное. При этом он может испытывать иллюзорную сытость. И самое главное, есть вещи, которые лучше не делать, будучи в теле животного. Не надо вселяться в тела людей, нападать на людей и есть человеческое мясо в теле хищника, совокупляться в теле животного с другим животным, отнимать у других оборотней их животных, с которыми уже установлена оборотническая связь. Если так делать, говорят, тогда ты обо всем забываешь, тогда твое человеческое тело умирает, а душа остается жить внутри зверя, но с каждым днем воспоминания тускнеют, пока от человека не остается ничего, только зверь. Меня больше всего заинтересовало третье правило. Нельзя совокупляться в теле животного с другим животным. А в теле человека с животным можно, а то мало ли, вдруг у кого мечта жизни медведя трахнуть. Это можно или просто несовместимая с жизнью тупость. А то мне не дает покоя фраза Таргариенов, что они от крови дракона. Нет, ну мало ли, вдруг в прямом смысле. Я прикрыла рот рукой. Надеюсь, у малыша Джона все в порядке. Я уже согласна его на Дейнер женить. Все лучше, чем с животным. Но появился еще один вопрос. А если вселиться в человека и в этот момент один из людей умирает? Например, сам оборотень, что будет? Вот, допустим, чисто теоретически, канонная ли она использовала свой спящий дар, пробилась в другой мир, вошла в мой разум, а потом, умерла при родах. Могло мое сознание затянуть в ее тело? Бред или не бред? Где мой цветочек? Гадать буду. Но, блин, не сходится. У меня ее память. Ничем сверхъестественным ли она не владела, и я ничем не владею. Магия от души, а не от тела. Если бы магия была от души, тут бы было полно бессмертных магов, что просто меняли бы тела. А так похоже, что смерть родного тела оборотня убивает. Может быть не сразу, но он растворяется в своем животном. И тут меня как торкнуло. Я стояла, поглаживая живот. Все фэнтези написано тупыми мужиками о тупом мужском шовинизме. Они не учли один принципиальный момент, что если мать не маг, а ребенок – маг, но при этом мать еще не родила. Понятно, что про едва оплодотворенную яйцеклетку говорить глупо, но уже большой ребенок, месяцев 8 от зачатия, но еще не рожденный, если он маг, он дает возможность творить магию матери. Ведь они по сути одно тело, а сознание есть только у матери, тогда все логично. Лианна использовала магию своего нерожденного сына Джона, чтобы подсознательно притащить сюда того, кто будет ее сына защищать. А сама убилась, то ли оплата магии, то ли не захотела жить без Ригора. На мой взгляд, междумировой портал, пусть и только для души, это что-то очень сложное, но что я знаю о магии, может это не так уж и сложно, или условия какие особые были, или Джон реально избранный. Проверить все это просто, нужно дать Джону попробовать зажечь валерийскую свечу, и самой попробовать, до беременности и на поздних сроках. Только вот это малышу не повредит, может ну его, вдруг тут вся магия на жертвоприношении работает, надо найти женщину-мага и на ней проверить. Очень интересно, спасибо огромное. Поблагодарила я Рида. Он со мной говорил на тему оборотней и прочего до этого, но там в основном про зеленые сны было. Интересно, а трехглазый ворон это оборотень, который управлял птичками, пока не поехал кукухой. Мне нужно поговорить с братом наедине. Обратилась я к Риду. Рида я выпроводила за дверь, осталась наедине с братом. Нет, у меня для тебя новость. Это была не я. Силы оборотня у меня нет. Это малыш Джон управлял животными. Обрадованно сообщила я ему. Джону плюс балл за то, что он сможет, может быть, управлять драконом. Интересно, это наследие Ригора или Лианны? Или сошлись два комплекта рецессивных генов? Нет, глянул на мое лицо, словно надеясь, что я шучу. Потом устало вздохнул, спрятал лицо в руки и сидя стал пялиться в пол. Я даже не знаю, что хуже, что он оборотень или что ты этому радуешься, ответил нет, обращаясь к носкам своих ботинок. Нет, все просто прекрасно, так и должно быть, ответила я. Малышу нужен учитель, найдите. И тебе, кстати, тоже нужен учитель. Мне, никогда не замечал за собой каких-то сверхъестественных сил, добавил нет. Да не ты, твои дети, пояснила я. Роб, спросил нет. Роб и все остальные, обрадовала я. Кейтлин беременна, удивился нет, обратив внимание на множественное число. Все твои дети от Кейтлин, сколько бы их ни родилось, уточнила я. В каноне всем мелким старкам подошли лютоволки. Думаю, это из этой же оперы. Мне интересно, насколько лютоволк и дракон взаимозаменяем. И еще, у его ребенка от Эшары Дейн есть дар, как малышку зовут. Вроде бы по докладам Дилмартадианна, Аниду, жирный минус в карму. С Эшарой Дейн спал, но ему даже в голову не может прийти, что у нее от него ребенок. Мне нужно подумать, сказал нет и поспешно ретировался. А я так и не поела. Ладно, потом поем. Пока мысль идет, книжки почитаю и кое-что запишу. Могла ли я выдать желаемое за действительное? Могла. И Рит мог накосячить, неверно все интерпретировав. Но если это правда, в каноне все дети Недат Кейтлин смогли приручить лютоволков. Все. Поэтому я считала вероятным, что сколько бы детей не родит Кейтлин, все будут варгами. Может быть, и одного древовидца нам достанется, будет у нас свой незасекаемый спутник-шпион. Будут ходить слухи про всезнающего Эддарда Старка. Но меня волновали больше всего мои будущие дети от Роберта. С Джоном, сыном Ригора, допустим, все понятно. А другие дети, это идет от матери, от отца или их комбинаций. Все идет к тому, что шансы есть. Роберт Баратион может сколько угодно желать смерти всем Таргариенам, но у него бабушка, Таргариен. Это без учета всех слухов, которые были давно и неправда, что основатель рода Баратионов был внебрачным братом Эйгона Завоевателя. Во всяком случае, иначе в местной логике очень сложно объяснить, почему Арис Баратион, основатель рода, был лучшим другом Эйгона Завоевателя, его главнокомандующим и десницей короля. То есть в Роберте в любом случае достаточно крови Таргариенов, и я могу предположить, что у его детей от меня как минимум есть шанс проявить дар, как у Джона Таргариена, а сражаться с Дейенерис или иными с драконом сподручнее, чем без дракона. Магия, дар или проклятие, я книжки почитала, здесь инаковость не любит. Хоть экзотическая внешность, хоть сексуальная ориентация, хоть магия, если не такой как все, то убить надо. Если верить книгам, то очень часто дети с аномальными способностями просто убиваются, причем обычно родителями, справляются без всякой инквизиции. По крайней мере южнее стены, что там у одичалых достоверной информации нет, но я не такая. Огненные шары и драконы моим детям помогут выжить и жить хорошо. Магия – это дар, одаренный ребенок – это отлично. Дар – это хорошо, тут средневековье, чем дети здоровее, тем больше у них шансов выжить. Вот зачем им воевать, я как Джона представляю с мечом в толпе варваров, мне плохо становиться. Другое дело лежишь дома, в кроватке, во дворце, попиваешь чаек за кольцом охраны и мысленно управляешь огнедышащими драконами, чтобы они сжгали твоих врагов за тысячи километров от тебя. Вроде бы мне Рид говорил, что разрыв связи болезненен, но ведь не смертелен. Да и в каноне всех лютоволков детей не допоубивали и ничего, никто из детей не до от этого не умер. Но, конечно, я не одна такая. Я стала писать список. Потомков первых людей я нашла много. Все одичалые, весь север и железные острова. Их я даже записывать не стала. Но и на юге, куча домов, происходящих от первых людей, но я не знаю, насколько они за века разбавили кровь. Вот тут часть записала. Я не расистка, но в чем проблема? Изначально с иными воевали первые люди и как-то выжили. Потом первых людей завоевали андалы, железное оружие и все такое. Ну это если сильно упрощать. Отсюда простой вывод. У меня есть информация, что как-то первые люди и старая вера справилась. И сейчас дозорные дают клятву перед Чародревом. А вот информация о том, что клятвы, данные семерыми, или молитвы утонувшему богу железнорожденных хоть как-то действуют на иных, не было. Есть еще Рглор. Рглор вроде бы дает огонь и в перспективе воскрешает. У меня даже есть Торос, который действительно может зажечь во всех смыслах, но коней на переправе не меняют. Я смотрела на список названий родов. Подтверждение. Талли тоже от первых людей. Будем считать, Неду с женой повезло. На юге я насчитала около 80 домов. может больше, но там уже нужна посторонняя помощь. Магов будем искать в первую очередь там. Особенно мне понравился ряд имен. Меня интересовал вариант Джона уже не Сноу, отец из Таргариенов, мать потомок первых людей, Дюрандон, бывшие хозяева штормовых земель, истреблены во время завоевания Игона. Не совсем. Дочку лорда Дюрандона взял в жены Арис Баратион. Значит, что? Плюс один к возможной магии в роду, уже в роду Баратионов. Надо приглядеться к детям Станниса и Ренли и к ним самим. С Дорна было мало домов, но там были Дейны. Дейны минимум раз роднились с Таргариенами официально, но тогда уже драконов не было. Так что дочку не до со счетов списывать не будем. Глаз зацепился за Хайтауров с простора и стронг с речных земель. Я сидела над записями и массировала виски. Наверное, я слишком много читала всякого родословного бреда. Совпадение? Таргариены роднились с Хайтаурами точно, официально. Стронги, вроде бы незаконнорожденные дети были. И вроде бы драконовость этих смешанных пар была приемлемой. Вопрос, это внезапная любовь или? Меня передернуло. Я то в своей наивности думала, что у Ригора и Лианны была любовь. А что если все намного проще? Папка хотел Ригору найти невесту валлерийских кровей. Не нашел, Ригар взял что есть. А потом Ригар увидел Лианну. У него в голове заработал процессор по поиску идеальной партнерши для драконьего всадника. Мозг накачал его эндорфинами и он сразу накинулся на Лианну. Может и правда это тело какая-то дальняя родня Таргариенам и Ригар, когда спал с Лианной, думал только об одном. Сестричка. Очень интересно. За такими мыслями время пролетело незаметно. Вернулся Роберт. Добрый вечер, Лианна. Ты не представляешь, как эти идиоты меня достали. Сказал он с порога. Так, что я не так сделала. Через недо пропихнула ряд идей. Платим СМИ, в смысле министрелям, чтобы героизировали ночной дозор. Если рыцарь проиграл оружие или такой бедный, что его не имел, то доброе государство твое оружие выкупает и возвращает тебе, а ты в благодарность, в ночной дозор. Ну и моя гордость. Микрокредитные организации. Много у кого есть деньги, Ланнистеры, Железный банк. Они могут дать в долг, но это очень крупный бизнес, за каждым они бегать не будут. Поэтому мы взяли деньги у Железного банка и даем населению мелкими кучками под процент втрое выше. Выдаем только мужчинам из простых. Выплатит, хорошо, не выплатит, долговая тюрьма, рудники или ночной дозор. Все честно, договор надо читать. Что, неграмотный? Ну а кто виноват? Тебе же прочитали договор перед тем, как ты подписал крестиком и поставил отпечаток пальца. Ну и еще играю в ФРС США. Ввела учетную ставку. Любой желающий может отнести деньги государству, мы выплатим процент через год. Правда, процент сильно ниже, чем у Железного банка. Но каковы шансы старосты деревни со своим серебром дойти до Железного банка? А так, государственные чиновники всегда рядом. Так что тут все хорошо, работаем, никаких идиотов, строим нормальную, прогрессивную финансовую систему. Да, у бедных денег мало, но бедных много. А где можно быстро взять много денег? У самых бедных, пообещав им еще больше денег. Что делаешь? Спросил Роберт, подходя ко мне. А я тут со схемами с именами и кто от кого произошел. Хорошо хоть про завоевание мира не пишу. Выбираю невесты мужей для наших будущих детей. Ответила я, сидя над своим черновиком и книгами по родословной. Дай посмотрю. Так мы же уже обещали мальчика и девочку Тиреллам, удивился Роберт. Само собой, первых двух Тиреллам, а остальных, кому-то из этих. Но я пока только думаю, это не точно. Выкрутилась я, мы стали ужинать. Нет, тебе еще не говорил, что он уезжает на север, а малыша Джона оставляет тут. Он попросит тебя его воспитывать. Просветила мужа я. Ну, я рассчитывала, что воспитывать буду я, а Роберт так, мимо проходил. Но все равно, драться, охотиться и прочее не мне учить, да и так не демаскирующе. О, я заметил, что ты любишь племянника. Не волнуйся, нет, мой лучший друг, я ему многим обязан, вырастим его сына как родного. Надо будет ему сделать деревянный меч, предложил Роберт, откусывая отбивную. Представляешь, нет, все никак не может угомониться, пояснял мне Роберт за едой. Опять за свое. Что, еще всех на деньги раскрутил? Удивилась я. Вроде бы не должно быть, у меня уже идеи заканчиваются, да и совсем уж наглеть не надо. Опять случай как с Серсеей, пояснил мне Роберт. Это он про любовницу Арина что ли? Она пока не забеременела, пока ее за Арина не выдаем. Но Роберт назвал мне вообще другую фамилию, про которую я не в курсе, и стал объяснять ситуацию. Если выкинуть лишние слова, папа выдавал дочку замуж, и уже на финишной прямой, но до заключения брака выяснилось, что невеста не девственница. Понятно, что там не королеву выбирают и брак не с великим домом, но определенный скандал был, и то ли на нервах, то ли еще как она сказала, что во всем виноваты Дарт Старк, и ей поверили. Не надо свои эротические фантазии за реальность выдавать, клевета. Однако эффект был, до дворца дошло, но в невиновность ни да никто не верит, даже Роберт, а отсутствие доказательств никого не смущает. Блин, что я натворила? Нет, я молодец, теперь у женщин есть отмазка, почему не девственница. Это все лорд Старк, я не виновата. Ты хочешь выставить претензии лорду Старку, папа, или жених хочет выставить претензии? Что значит проехали? Ох, я не могу смеяться. Главное, не родить раньше времени. Не знаю, что смешнее. Я, фальшивая Лианна, Роберт, что будет растить сына Ригора как родного? Или секс-символ Нед Старк, который успешно хранит верность жене? Не ржать. Это в старом мире можно было сказать, что прикольный мем на телефоне нашла, а тут эти варвары не поймут. Смех без причины не поймут. Пойди докажи, что ты не над ними смеешься. Надо это прекращать. Придумала. Роберт, а пошли в кровать, предложила я. Так ты же еще не доела, заметил Роберт. Потом доем. Пошли в спальню. Ну мы и пошли. Глава 63. Почему протекает стена? Быть королевой, точнее императрицей, довольно скучно. Сиди дома, рожай наследников. Немного радовало, что благодаря брату и мужу мне удалось найти себя занятие. Роберта в управлении государством мало что волновало, кроме военного дела. А в этом я как раз ничего не понимаю, максимум что я могу, помочь собрать армию побольше до войны, а там, дорогой, крутись сам как можешь. К сожалению, я вынуждена признать, что мои прогрессорские идеи заканчивались, память не хранила больше ничего нового. Но последний, финишный рывок был грандиозен. По моему совету и описанию с эскизов Дилмарта сделали подобие самолета, на фоне которого самолет братьев Райт был шедевром техники. Самолет был из каркаса с чем-то типа бамбука и с тканевыми крыльями, но есть один маленький нюанс, у самолета не было двигателя. Вообще, попытка разогнать его лошадьми и запустить как планер не удалась, лошади слишком медленные. Хотя народ поржал от странной кареты, я понимала, что нужен двигатель, но как его сделать? Все на что меня хватило, пипетка для лекарств, шприц для лекарств, а то такое шприц, поршень. Вот они и делают поршневой двигатель на угле. Естественно, бандура огромная и невероятно тяжелая, предотвращаем взрывы котла увеличением толщины стенок, оно не взлетит, я даже не пыталась это ставить в самолет, но подобие паровой машины, огромной, стационарной, сейчас в процессе разработки, пока неудачно, но прогресс есть, раньше все взрывалось, теперь просто металл внутри рвет, люди говорят, Дилмарт разводит демонов в огненных печах, интересно, доживу я до паровоза? Почему именно паровоз? Подумав, я пришла к выводу, что здесь самое слабое место экономики, транспорт и логистика. Конвейерное производство с разделением труда мы начать сможем, неквалифицированных работников найдем. А еще в столице слишком много лошадиного помета, воняет. Если столица увеличится до города-миллионника, мы начнем в этом дерьме тонуть. Вроде бы паровоз это несложно, котлы у них есть, как для пищи, так и отопительные. Хотя с металлическими радиаторами очень плохо, их нет, воздушное отопление, каналы в сенах, поршень теперь будет, вот и паровой двигатель. Поставим это на платформу, приделаем колеса и готово. Рельсы, ну я почитала, поговорила с Дилмартом, у них есть рельсы. Правда деревянные, в шахтах, для вагонеток что тащут вручную или на канатах вверх по наклонной штольне, но ведь надо с чего-то начинать, сделают металлические. Сейчас если тебе надо попасть с западного на восточный берег Вестероса, проще груз на корабле везти, обплывая материк южнее по прямой, 1000 километров на поезде, а вокруг, 1005 километров на корабле. А ведь есть еще угроза пиратов. И непонятно, вдруг железнорожденные восстанут? Промышленная революция без транспорта невозможна. Худо-бедно женский труд в мануфактурах для пошива одежды у нас приживается, спасибо Неду Старку. Он собрал женщин в кучу и заставил их работать, шить одежду. Мистеры, я надеюсь, в этот раз не облажаются и придумают механическую прялку с педальным приводом и несколькими веретенами, потому что я пас. Но как возить сырье и продукцию, чтобы это было рентабельно? Нужна железная дорога. Сначала я пыталась намекнуть Дилмарту о решении транспортной проблемы. Начнем с того, что проблемы он не видел, Всегда так было и ничего. Они просто не знали ничего лучше. Дилмарк записал про транспортную проблему с моих слов и стал искать решение. Собрал коллегию мейстеров, и они неделю совещались. И выдали решение, перероем весь Вестерос каналами. Да-да, такие искусственные речки, где будут баржи плавать. Я представила, сколько это будет стоить и сколько народу убьется, копая это вручную, потому что здесь нет ни экскаваторов, ни бульдозеров, они точно сложнее паровоза. Да и кто копать будет? Казна в долгах, много не заплатим, копать дешево, только грыжу зарабатывать, заключенных заставить, они нужны для рудников и ночного дозора. Но даже если этот проект с каналами удастся, во что я не верю, какой проходимости будут эти каналы, большое судно вряд ли пройдет. А если илом зарастут, кроме того, это создаст кучу проблем, нужны новые мосты, а мостостроение тут тоже проблема. Причем мост мешает кораблям, значит нужны либо маленькие корабли, проходящие под мостом, а на них много не провезешь, либо разводные или огромные мосты, а тут такие делать не могут. Ну и главное, в Вестеросе бывают зимы, причем разной продолжительности, иногда годами, а зимой вода замерзает, каналы непригодны. Это море тут не замерзает, наверное, течения теплые, а реки далеко от устья, где они впадают в море, замерзают. Поэтому я объяснила Дилмарту, что эта идея плохая, и намекнула прямо текстом, что решение должно включать шахтные рельсы, и решение напрямую должно быть связано с паровой машиной, которую он разрабатывает и уже, наверное, 10-й экземпляр где-то там рванул. Дилмарт кивнул, и мейстеры пошли совещаться повторно. И через несколько дней Дилмарт представил мне новый проект. На этом месте я поняла, что только отсутствие инноваций позволило местному человечеству выжить. Хрен с ними деревянными рельсами. Железо дорогое, наверняка растащит. Исправим смертной казнью. Хотя, рудники пожизненно или ночной дозор за порчу железных дорог. Нам пока не нужна сеть дорог на всю страну. Пойдет от порта до завода. Вытянем рельсы из металла, шпалы из дерева просмолим. Обитый камень положим под шпалы, благо щебня тут немерено. Заодно сыночка суперстарка пожизненно обеспечу газзаказом. Пока их идея была более-менее. Три с минусом. Ну подумаешь, деревянные рельсы. Железо им жалко, оно дорогое. Они не могут помыслить это потратить на дорогу. Но вот дальше они меня шокировали. Паровоза не было, а вагоны-вагонетки были. По гениальному плану местных мейстеров. Как мне это развидеть? Будет дорога с деревянными рельсами, как в шахте рельсы. По ней будут ездить вагонетки. Вагонетки будут двигаться канатами, канаты будут на деревянных столбах, а канаты будут приводиться в движение чудо-машинами Дилмарта. То есть будет стационарная паровая машина, которую еще надо разработать, и она будет крутить барабан с канатом, а это будет толкать привязанную вагонетку. Но как в шахте, вагонетка на канате, только без мускульного усилия. Обещали, скорость может быть 2 км в час, если чудо-машина Дилмарта не подведет. Этакая огромная всевестеросская канатная дорога. Не знаю, как от такой порнографии у меня выкидыш не случился. Приниде объясняла Дилмарту, как надо. Вот у нас есть велосипед. Он реально едет. Мускульная сила человека преобразует вращательное движение посредством колес в поступательное. Вот паровоз то же самое. Просто крутит все пар, а не человек. Благо уголь тут добывать умеют. Сталь делать тоже. Котлы также. А про поршень я вам объяснила. Ну и паровоз по железной дороге тащит вагоны с грузом. Не знаю, как меня в психушку не упекли, наверное, боялись, что я их заколдую. А когда я сказала, что паровоз даст скорость в 30 км в час, нет, говорил, что нельзя, потому что это всех крестьян распугает и домашние животные от ужаса помрут. Дилмарт в такие скорости не верил. Тут хорошая лошадь разгоняется до 50-60 км в час. Но два ключевых слова: хорошая лошадь, которая стоит безмерно и ее не будут использовать для перевоза грузов, и разгоняется, то есть не может бежать долго с грузом больше всадника. То есть про мою железную дорогу и паровоз в формате, даже если час едим, 5 часов стоим, это уже переворот в местной логистике. Заодно сам поезд распугает всех бандитов в округе.